Глава 38. Удар номер 2. Реванш. Адриана. Я просидела на тумбочке этого чертового номера целую вечность, прежде чем помчалась домой за телефоном. Вдруг Киллан обрывает его, пытаясь дозвониться. Вдруг он понял, что погорячился с выводами. И вдруг те самые инструкции уже ждут там. Но увидела лишь с дюжину пропущенных звонков от Кроу, поступивших 2,5 часа назад. И все. Даже мой персональный кукловод заткнулся. Зайдя в комнату Киллана, где совсем недавно мы с ним прощались, ложусь калачиком на кровать, пытаясь отогреться хотя бы снаружи и перестать дрожать, как припадочная. Будущее стало видеться сплошной черной дырой без намека на свет, без малейшего признака надежного оплота, способного приютить и взять к себе под защиту. Думай, думай, кому сдалось твое уничтожение, Адриана? Не представляю, какую информацию преподнесли Киллу и кто ему сообщил, где я буду находиться вечером. Но вариантов решения этой задачки не так уж и много. Шантажист как-то связан с шилцами. Иначе, к чему Кроу приплел к обвинениям еще и Майлза? Не понимаю. Меня запутали в конец, чтобы сделать слабой и уязвимой. Истерика сошла на нет, слезы иссякли, и мысли начали проясняться. Разве я могу так просто отпустить Киллана без объяснений? Да, он обзывал унизительными словами, обвинял в том, чего я не совершала. И в других условиях я бы, возможно, включила гордость, как делала это раньше боевая и беспардонная Адриана Линден. Но сейчас о какой гордости речь, если решаются наши судьбы? Господи, у Киллана важный реванш, а он в таком состоянии. Кровь стынет в жилах при мысли о том, каким импульсивным он становится под влиянием гнева и ненависти. Если с ним что-то случится, я не вынесу этого. Просто не переживу. На часах почти 9 вечера. Я могу успеть. Долго не раздумывая, одеваюсь и бросаюсь вниз к парковке. Завожу двигатель и, разогнавшись до предельной скорости, на которую способна моя машина, направляюсь к месту проведения гонок. Я лишь посмотрю на Киллана одним глазком. Пока этого будет достаточно. Удостоверюсь, что он жив, и поеду домой. Буду ждать в его комнате, чтобы поговорить. И если не будет слушать, напишу письмо с чистосердечным признанием. Он должен поверить. Неужели после всего, что у нас было, он считает, что я лгала о чувствах, как и в последнее мое посещение? Мотораж окутан аурой азарта и бурлящей ночной жизни. На этот раз организаторы явно постарались загладить вину за прошлый провал гонки, многократно увеличив количество прожекторов, благодаря которым зона над треком и рампой освещается как днем. Толпа верещит и оживленно скандирует. Кто-то прыгает от радости, от переизбытка эмоций, закрывая рот сложенными ладонями. Я подоспела к концу. Кто выиграл? Кто? Зона зрителей оцеплена охранниками. И меня, конечно, туда никто не пропустит. Ведь вход доступен только тем, кто делал ставки. А браслет я и не подумала взять. Собираюсь в спешке. Из-за плотной людской стены не видно, что происходит в низине. Мой взгляд безысходно мечется по сторонам в поисках решения. Единственной возвышенностью поближе оказывается тумба высокого фонаря. И я прорываюсь к ней через столпотворение молодежи. С трудом залезаю на бетонное основание. Держась за столб. И сразу выхватываю глазами белый пьедестал в самом низу, на котором уже стоят спортсмены. Пульс тотчас подскакивает при виде высокого парня, стоящего по центру. Мною овладевают смешанные чувства, начиная от счастья и непомерной гордости и заканчивая грустью. Ведь я пропустила такой важный этап его жизни, ту финальную точку, которую он должен был поставить на участиях в этих шоу. Киллан выиграл. Отсюда плохо видно его мимику. Непонятно, успел ли он остыть. Может. На холодную голову он понял, что я никогда бы не предала его. Есть же вероятность, что он пожалел о том, что не стал выяснять детали случившегося недоразумения. Из динамиков раздается триумфальный голос ведущего, объявляющего, кажется, сумму выигрыша. Но в этот момент на мне словно удавку затягивают. Невидимый парфос с ржавыми шипами вонзается в горло, не давая дышать. Отчетливо вижу, как Скай Дэвис несется навстречу Киллану, спустившемуся с пьедестала, и, обхватив его шею, накидывается на него с поцелуем. Он не возражает. Вовсе нет. Обмерев, наблюдаю, как его ладони ложатся на спину девушки, и он отвечает ей. одаривает взаимностью, впиваясь в ее губы в ответ, пока я погибаю сотней мучительных смертей. Яркий световой луч фокусируется на страстной паре, забывшей о том, где они находятся. Их головы уходят в наклон, ладони тоже смещаются выше, выставляя напоказ ту самозабвенность, с которой они пожирают друг друга. Только сейчас обращаю внимание на то, что на ней спортивная куртка с логотипом их команды. Когда она успела стать ее частью? Почему он не говорил? Выходит, Скай была его напарницей в гонке? Пустота вечной мерзлотой пробирается под кожу, забирая остатки той жизни, что я ощущала своим сердцем. Кроу только что растоптал его, не забыв напоследок плюнуть в то месиво, которое от него осталось. Око за око, Киллан. Отворачиваюсь, не желая продолжать это самоистязание, и спускаюсь на землю. Делаю один шаг, потом еще один и еще, не ведая, куда идти и что делать дальше. Больше нет никаких целей. Я ничего не хочу. От меня осталась физическая оболочка, не способная дать что-либо этому миру. Какому миру, Боже? Я ничего не смогу дать самой себе. Будь проклято мое прошлое. Будь ты проклят. Человек, который хотел мне за что-то отомстить, своего добился. Я проиграла. Доминик. Поднимаюсь на лифте, предвкушая горячий душ. Суматошный вечер закончился довольно поздно. К моменту, когда Киллан уладил формальности со спонсорами и получением выигрыша, на часах показывал почти час ночи. Я устал, но облегчение от того, что с экстримом у друга покончено, существенно скрашивает эту усталость. Но есть кое-что еще. Вот уж чего не ожидал. Так это их лапзань из Дэвис. Давно заметил, что она на него запала. Но он... Какого черта на него нашло? Весь вечер Килл был сам не свой. Не успел он приехать на тренировку, как сразу куда-то сорвался после звонка, не сказав ни слова, а вернулся уже другим, молчаливым, ожесточенным и отстраненным. Я бы спросил напрямую, но поговорить с ним так и не вышло. Сначала рядом было чересчур много лишних ушей, а потом он поехал провожать подружку. Когда двери передо мной раздвигаются, пунктир из догадок о происходящих неполадках начинает выстраиваться в одну сплошную прямую. Опершись спиной на стену возле моей квартиры, прямо на каменном полу сидит Адриана, с безразличием глядящая в одну точку. Она не плачет, но, судя по серым разводам под глазами и на щеках, именно этим она и занималась. «Идем». Протягиваю ей ладонь, предоставляя возможность самой все рассказать без докучливых расспросов. Она пришла за этим, не так ли? Подняв на меня неживой взгляд, ее губы дергаются в подобии приветственной улыбки. Но получается паршивенько. Приняв руку, она встает, немного качнувшись. Ноги затекли. Зачем-то поясняет. Я и так вижу, что она не пьяна. Открыв замок, пропускаю Адри вперед. С минуту потоптавшись на пороге, она неуверенно разувается и, повесив куртку в гардеробной, присоединяется ко мне на кухне. Включаю чайник и проверяю холодильник на наличие чего-нибудь съедобного. Но у меня шаром покати. Сырые яйца и кусок заветренной колбасы не в счет. Не беда. Закажу пиццу. Только открываю приложение в телефоне, как за спиной раздается потерянный голос моей гости. Доминик. Разворачиваюсь на зов. Но к чему я никак не готовился? Так это к непредсказуемому выпаду Адрианы. Она прижимается к моим губам, отчаянно вцепляясь в шею, словно спасательное средство для утопающего. Мы оба каменеем, как загипсованные мумии, которые кто-то по ошибке поставил лицом к лицу. Совсем недавно я фантазировала о том, каково это — целовать Адриану Линден, но наяву это казалось каким-то скомканным, неправильным, фальшивым. Холодные девичьи губы напряжены, хоть и пытаются изобразить что-то похожее на поцелуй, но эта попытка утешиться ей не засчитана. Обернув ее лицо своими ладонями, мягко отстраняю ее от себя, так и не позволив углубиться и совершить то, о чем мы оба будем жалеть. Печальная синева напротив затягивается прозрачным полотном непролитых слез. И, понимающе улыбнувшись, я целую Адри в щечку. «Сядь на стул, я сделаю кофе. Прости меня, Ник, пожалуйста». Она прячет стыд в глазах, утыкаясь лбом мне в грудь. «Не знаю, что на меня нашло. Умоляю, прости». «Забей». Невольная ухмылка утопает в ее волосах. Вроде бы своя, но уже чужая. Так и должно быть. «Сядь». Возвращаюсь к открытому приложению, бездумно заказываю первую попавшуюся пиццу. Самую большую. Чую, ночка предстоит длинная. Ты ничего не хочешь спросить? Снова подает голосок Адри. Ну что, самое время высказаться? Уперев ладони в стол позади, расписываю свое видение ситуации. Я бы спросил, если бы лучшие друзья изначально делились со мной тем, что происходит в их жизнях. Но меня негласно вычеркнули из числа доверенных лиц. Так что мой ответ очевиден, Адриана. Нет, не хочу. Судя по слегка округлившимся глазам, она все понимает верно. Ты знаешь о нас? Знаю. Ник. Теряется она, но глаз не отводит. Мы скрывали не потому, что не доверяли. На самом деле было много причин. Кион хотел тебе признаться, но я его отговорила. И выборы Макса. А что изменилось теперь? Перебиваю я. Выборы еще не скоро. Кроу меня бросил. Нервно дернув плечом, Адри снова начинает плакать. Первый раз вижу ее такой обезоруженной. Не делай преждевременных выводов. Я видела его со Скай. Схлипывает она, утирая нос рукавом свитера. Она была его напарницей в гонке? Нет, конечно, ты о чем? Шоу было без вторых номеров. Спонсоры побоялись повторения. Адриана застывает, на миг забывая о слезах. Но потом снова скисает. Она была в его куртке, Ник. И они целовались. Я все видела собственными глазами. Куртку она попросила у меня. Сказала, что замерзла. А по поводу поцелуя? Не знаю, что на него нашло. Может, адреналин переклинил шестеренки в его башке. Но точно знаю другое. Он тебя любит. Плоховато вы скрывались. Боюсь, сейчас он меня ненавидит. За что? Не понимаю я. Меня подставили, Ник. Из-за этой проклятой амнезии одни проблемы. Если бы я помнила хоть что-то или кого-то, у меня бы появилась зацепка. То есть дело в твоем прошлом? У тебя много кофе? Новую банку вчера открыл. А что? Чтобы не уснуть. Если хочешь, чтобы я рассказала все-все, нам предстоит бессонная ночь.